Наставление 245. Празднества обычные и духовные. Купли обычные и духовные. И мы купцы. Маргариты для нас добродетели. Бисер многоценный, Христос Господь. Да будет же каждый из нас мудрым купцем. Торжище наше послушание. Кое все сути маргариты и покупание, и цена. Там и здесь по временам совершается празднество, как и ныне в Никомедии. На эти праздники стекаются люди, продают, покупают, но это ненадолго, ибо скоро все расходятся. Но душевный праздник один есть и непрерывный, на всю жизнь каждого простирающийся, в который предметами купли и продажи служат не злато, не серебро, ни одежды и ни другое, что из вещей приходящих и тленных, но спасение души, жизнь вечная, царство небесное, о коих люди все тщание долженствующие иметь, мало, однако же, притом немногие заботятся. Все же попечение и все усилия обращают на вещи суетные и тленные. Мы же, братья, не допустим себе уклониться от главной цели нашей и от доброй купли, но, слыша Господа, говорящего «Царствие Божие внутри вас есть», всеусердно всякий день будем домогаться стяжать его не злато и серебро сокровищества, но веру правую и жизнь непорочную, послушание, терпение, смиренномудрие, великодушие и любовь, я же есть соус совершенства. Сие и Господь показал в Евангелии, сказав: «Подобно есть Царствие Небесное человеку-купцу, ищущу добрые бисеры. Иже вретет един многоценен бисер, шед, продаде вся ирика и мяши, и купи его». Вы, добрые купцы, все оставившие и вместо всего, купившие добрый, предобрый и предорогой маргарит Христа, когда решились взять крест и идти вслед Его в преподобии правде. Но как празднество есть время радования и нетремлющего бодрствования, будем и мы радостны и бодренны, купуя на здешнем празднестве спасение свое. Добр продавец, который во всем действует с благоговейным вниманием и никогда не выходит из себя. Добр покупатель, который бесчестие принимает с радостью. Добр меняльщик, который дает кровь и получает дух через терпение, с коим исполняет послушание. Но как слово наше коснулось послушания, то почтим в кухне исполняющих череды свои, как более трудящихся, друг друга тяготы носящих и так исполняющих закон Христов любовью. Почтим мы пекущихся о необходимых потребах братьей, как добрых и опытных экономов о Господе. Почтим мы на псалмопениях радушно и благоговейно поющих, как достойных большого воздаяния. И смотри, какова жизнь наша, каково действование, какова блаженная купля, которую делали святые отцы наши с полным усердием, какую мы, добре совершив и успешно окончив, с радостью возвратимся домой пореченному святым Давидом. «Обратися, душе моя, в покой твой, яко Господь благодействуйте». И будет всем нам в час смерти испустить таковый глаз, как отходную молитву, и улучить затем жизнь вечную во Христе Иисусе Господе нашим. Наставление 246. Бог Сына Своего Единородного послал в мир целителем всех недугов наших, духовных и телесных, и подателем всех благ, что и когда был на земле, делал Он, и теперь делает, как всякий по себе знает. Таково в благодетеля, как не любить вседушно? Врага же нашего, злотворца и губителя, как не ненавидеть? Настало начало нового лета, когда в Евангелии на сей день читаются такие слова: «Дух Господень на мне, Его же ради помазами благовестите нищим, послами исцелите сокрушенные сердцем, проповедайте плененным отпущение и слепым прозрение, отпустите сокрушенные в отраду, проповедайте лето Господне приятно». Итак, Поелико единородный Сын Божий послан Отцем в мир, как Целитель, то взыщем у Него просвещение очес, как слепые, освобождение, как пленные, отрады, как сокрушенные. Но кто слеп? Кто ослепляется пристрастием? Кто пленник? Кто уводится неуместными помыслами? Кто сокрушен? Кто обременен грехами? Всех таковых врачует Господь. Ибо не телес только есть врач, но и душ. И не тогда только живущим присущ он был телесно, но и ныне присущ есть всем невидимо, тоже благовествуя, в земля грех мира и врачуя всяку болезнь и всяк недуг. Никто потому не оставайся непросвещенным и неуврачованным, но да приступает с верою и примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. О неизреченное человеколюбие! Он из несущих привел нас в бытие, падших опять восставил и третью даровал нам благодать — монашеское совершенство. Но если еще согрешаем, не отвращается, а приемлет приступающих. Когда сокрушены, подает отраду, когда плачем, утешает, когда течем, намощает, когда изнемогаем, укрепляет, когда уранены, врачует, а когда на самое дно ада готовы бываем не зринуться, простирает руку и человеколюбно изъемлет из беды такой, так что по справедливости каждому прилично было бы говорить, аще не Господь помогал бы ми, в мале вселилась бы вот душа моя. От риновен превратихся пасти, и Господь прият мя. И всякий знает, в какие впадал искушения, и как тотчас обретал Бога помощником себе в скорбях своих. К тому же нас, алчущих, питает все благи телесно каждогодными плодоносиями, духовно пречистыми тайнами, паче матери и доилицы, жалея нас и объемля любительно. Мать млеком питает чадо свое до времени, истинный же Владыка наш и Отец собственное тело свое дает нам в пищу и питье, и это всегда. О неисследованная благостыня, о непревосходимый дар! Такого уже благодетеля как не любить, как не вожделевать, и как не прилепляться к нему до неразрывности, и подлинно, если не будем к нему так расположены, небо возопиет, и земля востенает на нас, и самые камни обличать будут нас в бесчувственности. Посему, чтобы сего не было, крепко емлемся за возлюбление его, крайне ненавидя дьявола и отвращаясь от него. Ибо как благодетеля следует любить и вожделевать в меру благодеяний его, так в меру злодейств должны ненавидеть лукавого и отвращаться от него. Ибо он есть губитель жизни нашей. Он человекоубийца из кони, по слову Господа. Он на бесчисленное множество сект рассек рот наш по мудрованиям их, многими стрелами греховными уязвляет его и ищет совсем поглотить его. Такого его, если мы не будем ненавидеть, то не найдется мука, которая, как заслуживаем, мучила бы нас за это, за то, что мы к врагу своему душегубителю прилагаемся. Но побежим от него, братья, побежим, сколько сил есть. Бежание же сие, что есть? Есть воздержание от злых дел и помышлений, равно как и к Богу прилепление, и на добрые дела себя посвящение. Почему емлемся за добро со всем смирением, кротостью и благопокорностью, работая Господу в уверенности, что всякое добро, неогражденное смирением, незрело и непрочно? Если же есть такие, кои надменно имеют о себе мудрование, смиримся под крепкую руку Божию, да не в отчете чем, но наследие досподобимся Царствия Небесного. Наставление 247. Ныне время собрания винограда. Отсего и урок нам, ибо и мы виноград. Как Божий виноград приносить должны грозды добродетелей, всецело посвящая себя Господу. Не будем возвращаться вспять, не ходить двумя стезями. Когда же враг начнет искушать, вступим в борьбу и поборем его. Ныне коснемся словом того, что у нас пред очами. Что же это? Настало собрание винограда, и видим, что где ветви обременены гроздами, там радость и благословение, а где их скудно, там печаль и горевание. Нам же что до сего скажет кто из слышащих? И очень много, потому что, видно, сказательно, и мы называемся виноградником Господним. Или не знаете, какую песнь поют во время совершения схимы? И не все ли мы подпеваем ее? «Господи, Господи, призрись с небес и вишьть, и посети виноград сей, его же насади десница твоя». И Господь в Евангелии не говорит ли: «Ас есть лоза, вы же рожди, и иже во мне, и ас в нем, той сотворит плод много, яко без меня не можете творить и ничего же». Будем же во благом владыке нашем, яко от него насажденные виноградоподобно, и принесем ему грозды добродетелей, да сподобимся благословения от него. И да не будет нам терни и волчцы страстей принося, подпасть под такой осудительный приговор: всяко древо, не приносящее плода добра, посекается и в огонь вметается. В отношении к нам это будет: посекается через смерть, а во огонь вметается, разумеется, во огонь вечный, в который ввержены будут все худые творящие дела, отступающие от исповедания, тела свои расливающие пороками, облацы безводни от ветра приносими, древеса есенно бесплодно, дважды умерше искорененно. Волны свирепое море, воспеняющие свое стыдение, звезды прелестные, им же мрак тьмы вовек блюдется. Почему апостол Павел вопиет: «Бегайте, блудодеяния! Всяк бы грех его жаще сотворит человек, кроме тела есть, а блудя его свое тело согрешает. Или невесте, яко телеса ваше, храм живущего в вас Святаго Духа суть, его же имати от Бога и нести свои, куплени бы есте ценою». Как же не стыдимся неба и земли мы, купленные честною кровью Христовою, опять возвращаться вспять? Как не краснеем пред самими собою, совне являясь святолепными, внутри же, будучи исполнены всякой нечистоты? Доколе будем хромать на обе плесни, когда, наконец, установимся на одном пути? Ибо говорит премудрый: горе грешнику, ходящему на две стези, греха, то есть и добродетели, потому что они ничего не имеют дружественного между собою. Нельзя назвать благоумным домочадца, который то господину своему служит, то врагу его. Всецело надлежит нам посвятить себя Богу, ибо только таким образом можем мы сделаться причастными и жизни по Богу. Почему не будем останавливаться на чувственном, как бессловесные животные, но душевными силами взыдем к созерцанию небесного, обращая чувство от тленного к нетленному, от скорогиблющего к негиблющему? Не попустим также, чтобы наш софистический сплетатель зла растлевал сердца наши ядом злых помыслов. Но как только всеет он сласть похотную или другое какое зло, поспешим поскорее оттолкнуть от себя лукавого льстителя. Как? Молитвами и молениями, слезами и воздыханиями, и сердечными сокрушениями. Такова невидимая брань наша. Таково непровозглашаемое борение и подвиг. Будем же, подражая телесным воинам, горя духом прогонять невидимых врагов своих. И как те в надежде воздаяния и раны приемле не отступают, так и мы, хотя бы бесчисленными покрыты были ранами, не обратимся вспять, но все будем стоять и стоять, воевать и воевать, Божий, будучи укрепляемы помощью. Молю вас об этом, ибо для этого и тружусь я, говоря вам свои краткие наставления, и затем радуюсь о добре шествующих и воздыхаю о тех, кои поскользаются. Но да будем все правошествующие, благодействующие, смиренно терпящие в псалмопениях, молитвах, в службах, в послушаниях, в смирениях, и Бог мира будет с нами.